В бане черти табак толкли, угорели, потолок легли. Из-под полочки рожки торчат, на полочке чертенята верещат. Мимо бани наш поп проходил, от нечистиков кадилою кадил. От чертей наш поп отхаживался, коло бани прохаживался. Только слышит поп приятственный душок, ароматину чертей табачок. Поп кадилова крапиву хлесть, отдохну-ка я свет и здесь, пойду баньку я попарюся, под полочком пошарюся, не найду ли я святых мощей, не воскрес ли святой Кощей. Черти батьку заприметили, весело его встретили, взяли попика за голые мослы, за волосье трясли, трясли, трясли, черной сажей его выкрасили, да из бани его выбросили. А вот те батя на табак и на чай, получай, получай, получай, а на черте не привередничай.